Глава 4. У Хохлаковых. Скоро подошел он к дому госпожи Хохлаковой, к дому каменному, собственному, двухэтажному, красивому, из лучших домов в нашем городке. Хотя госпожа Хохлакова проживала большую частью в другой губернии, где имела поместье, или в Москве, где имела собственный дом, но и в нашем городке у нее был свой дом, доставшийся от отцов и дедов. Да и поместье ее, которое имела она в нашем уезде, было самое большое из всех трех ее поместий, а между тем приезжала она доселе в нашу губернию весьма редко. Она выбежала к Алеше еще в прихожую. — Получили, получили письмо о новом чуде! — быстро, нервно заговорила она. — Да, получил. — Распространили? Показали всем? Он матери сына возвратил! — Он сегодня умрет, — сказал Алеша. — Слышала, знаю. О, как я желаю с вами говорить! С вами или с кем-нибудь обо всем этом! Нет, с вами, с вами! И как жаль, что мне никак нельзя его видеть! Весь город возбужден, все в ожидании! Но теперь знаете ли, что у нас теперь сидит Катерина Ивановна? — Ах, это счастливо! — воскликнул Алеша. — Вот я с ней и увижусь у вас. Она вчера велела мне непременно прийти к ней сегодня. — Я все знаю, все знаю! Я слышала все до подробности о том, что было у ней вчера, и обо всех этих ужасах с этой тварью, с этражик. Это потрясающе! И я бы на ее месте... Я не знаю, что б я сделала на ее месте. Но и брат-то ваш, Дмитрий-то Федорович ваш, каков, о боже! Алексей Федорович, я сбиваюсь, представьте. Там теперь сидит ваш брат, то есть не тот, не ужасный вчерашний, а другой, Иван Федорович. Сидит и с ней говорит. Разговор у них торжественный. И если бы вы только поверили, что между ними теперь происходит, то это ужасно. Это, я вам скажу, надрыв. Это ужасная сказка, которой поверить ни за что нельзя. Оба губят себя неизвестно для чего. Сами знают про это и сами наслаждаются этим. Я вас ждала, я вас жаждала. Я, главное, этого вынести не могу. Я сейчас вам все расскажу, но теперь другое и уже самое главное. Ах, ведь я даже и забыла, что это самое главное. Скажите, почему слиз истерика? Только что она услыхала, что вы подходите, и с ней тотчас же началась истерика. — Маман, это с вами теперь истерика, а не со мной! — прощебетал вдруг в щелочку голосок Лиз из боковой комнаты. Щелочка была самая маленькая, а голосок надрывчатый, точь-в-точь такой, когда ужасно хочется засмеяться, но изо всех сил перемогаешь смех. Алеша тотчас же заметил эту щелочку, и, наверное, Лиз... со своих кресел на него из нее выглядывала, но этого уж он разглядеть не мог. — Не мудрено, Лиз, не мудрено! От твоих же капризов и со мной истерика будет! А, впрочем, она так больна, Алексей Федорович! Она всю ночь была так больна, в жару стонала! Я на силу дождалась утра и Герценштубе. Он говорит, что ничего не может понять и что надо обождать. Этот Герценштубе всегда придет и говорит, что ничего не может понять. Как только вы подошли к дому, она вскрикнула, и с ней случился припадок, и приказала себя сюда, в свою прежнюю комнату, перевесть. «Мама, я совсем не знала, что он подходит. Я вовсе не от него в эту комнату захотела переехать». «Это уж неправда, Лиз. Тебе Юлия прибежала сказать, что Алексей Федорович идет. Она у тебя на сторожах стояла». «Милый голубчик, мама, это ужасно неостроумно с вашей стороны». А если хотите поправиться и сказать сейчас что-нибудь умное, то скажите, милая мама, милостивому государю, вошедшему Алексею Федоровичу, что он уже тем одним доказал, что не обладает остроумием, что решился прийти к нам сегодня после вчерашнего, и несмотря на то, что над ним все смеются. — Лиз, ты слишком много себе позволяешь, и уверяю тебя, что я, наконец, прибегну к мерам строгости. Кто ж над ним смеется? Я так рада, что он пришел. Он мне нужен, совсем необходим. Ох, Алексей Федорович, я чрезвычайно несчастна. Да что ж такое с вами, мама-голубчик? Ах, эти твои капризы, Лиз, непостоянство, твоя болезнь, эта ужасная ночь в жару, этот ужасный и вечный Герценштубе. Главное, вечный, вечный и вечный. И, наконец, все, все...

Я прошу у вас прощения за глупую шутку, но письмо вы непременно мне принесите, если уж его нет у вас в самом деле. Сегодня же принесите непременно, непременно! Сегодня никак нельзя, потому что я уйду в монастырь и не приду к вам дня два, три, четыре, может быть, потому что старец Зосима... Четыре дня! Экой вздор! Послушайте, вы очень надо мной смеялись. Я ни капли не смеялся. Почему же? Потому что я совершенно всему поверил. Вы меня оскорбляете. Нисколько. Я как прочел, то тотчас и подумал, что этак все и будет, потому что я, как только умрет старец Зосима, сейчас должен буду выйти из монастыря. Затем я буду продолжать курс и сдам экзамен, а как придет законный срок, мы и женимся. Я вас буду любить, хоть мне и некогда было еще думать, но я подумал, что лучше вас жены не найду, а мне старец велит жениться. «Да ведь я урод! Меня на креслах возят!» — засмеялась Лиза с зардевшимся на щеках румянцем. «Я вас сам буду в кресле возить, но я уверен, что вы к тому сроку выздоровеете». «Но вы сумасшедший!» — нервно проговорила Лиза. «Из такой шутки и вдруг вывели такой вздор! Ах, вот и мамаша! Может быть, очень кстати!» «Мама, как вы всегда запоздаете! Можно ли так долго? Вот уж Юлия и лед несет!» «Ах, Лиз, не кричи! Главное, ты не кричи! У меня от этого крику! Что ж делать, коли ты сама Корпию в другое место засунула? Я искала, искала! Я подозреваю, что ты это нарочно сделала!» «Да ведь не могла же я знать, что он придет с укушенным пальцем! А то, может быть, вправду нарочно бы сделала!» «Ангел, мама, вы начинаете говорить чрезвычайно остроумные вещи. Пусть остроумные, но какие чувства, Лиз, насчет пальца Алексея Федоровича и всего этого? Ох, милый Алексей Федорович, меня убивают не частности, не Герценштубе какое-нибудь, а все вместе, все в целом, вот чего я не могу вынести. Довольно, мама, довольно о Герценштубе!» — весело смеялась Лиза. «Давайте же скорее Корпию, мама, и воду!» «Это просто свинцовая примочка, Алексей Федорович. Я теперь вспомнила имя, но это прекрасная примочка. Мама, вообразите себе, он с мальчишками дорогой подрался на улице. И это мальчишка ему укусил. Но не маленький ли? Не маленький ли он сам человек? И можно ли ему, мама, после этого жениться? Потому что он, вообразите себе, он хочет жениться, мама!» Представьте себе, что он женат. Ну, не смех ли? Не ужасно ли это? И Лиза все смеялась своим нервным мелким смешком, лукаво смотря на Алешу. Но как же жениться, Лиз? И с какой стати это? И совсем это тебе не кстати, тогда как этот мальчик может быть бешеный. Ах, мама, разве бывают бешеные мальчики? Почему же не бывают, Лиз? Точная глупость сказала. Вашего мальчика укусила бешеная собака. И он стал бешеный мальчик. И вот кого-нибудь и укусит около себя в свою очередь. Как она вам хорошо перевязала, Алексей Федорович. Я бы никогда так не сумела. Чувствуете вы теперь боль? Теперь очень небольшую. А не боитесь ли вы воды? Спросила Лиз. Ну, довольно, Лиз. Я, может быть, в самом деле очень поспешно сказала про бешеного мальчика, а ты уж сейчас и вывела. Катерина Ивановна только что узнала, что вы пришли, Алексей Федорович, так и бросилась ко мне. Она вас жаждет, жаждет. Ах, мама, пойдите одна туда, а он не может пойти сейчас, он слишком страдает. Совсем не страдаю, я очень могу пойти, сказала Алеша. Как? Вы уходите? Так-то вы? Так-то вы? Что ж, ведь я, когда кончу там, то опять приду, и мы опять можем говорить, сколько вам будет угодно. А мне очень хотелось бы видеть поскорее Катерину Ивановну, потому что я, во всяком случае, очень хочу как можно скорее воротиться сегодня в монастырь. Мама, возьмите его и скорее уведите. Алексей Федорович! Не трудитесь заходить ко мне после Катерины Ивановны, а ступайте прямо в ваш монастырь, туда вам и дорога, а я спать хочу, я всю ночь не спала. Ах, Лиз, это только шутки с твоей стороны, но что, если бы ты в самом деле заснула? — воскликнула госпожа Хохлакова. — Я не знаю, чем я... Я останусь еще минуты три, если хотите. Даже пять, — пробормотал Алеша. — Даже пять! Да уведите же его скорее, мама! Это монстр! — Лиз, ты с ума сошла! — Уйдемте, Алексей Федорович, она слишком капризна сегодня, я ее раздражать боюсь. — О горе с нервной женщиной, Алексей Федорович! А ведь в самом деле она, может быть, при вас спать захотела. Как это вы так скоро нагнали на нее сон? И как это счастливо! Ах, мама, как вы мило стали говорить! Целую вас, мамочка, за это! И я тебя тоже, Лиз. Послушайте, Алексей Федорович. Таинственно и важно быстрым шепотом заговорила госпожа Хохлакова, уходя с Алешей. Я вам ничего не хочу внушать, не подымать этой завесы, но вы войдите и сами увидите все, что там происходит. Это ужас! Это самая фантастическая комедия! Она любит вашего брата Ивана Федоровича и уверяет себя изо всех сил, что любит вашего брата Дмитрия Федоровича. Это ужасно! Я войду вместе с вами, и если не прогонят меня, дождусь конца.